Ученый совет. Интервью с Ольгой Смирницкой, лингвистом и переводчиком. Часть третья. О науке. Историческая поэтика – это не только исследование языка поэзии, ни в коем случае. Это исследование, например, языка древнейшего готского перевода Библии. О епископе Вульфиле и его переводе Библии, изменившем готскую культуру. Как раньше изучался этот язык? Как раньше изучался перевод готской Библии, 4 век, переводчик, епископ Вульфиле? Ну, в основном, как кладезь старых словоформ. Вот там англосаксы, вот там скандинавы не оставили нам словоформ языка той эпохи. Мы только реконструируем под звездочках. А здесь в готском тексте, вот посмотрите, вот «дахс», древнеанглийское «дэй» и так далее. Но что этот текст, перевод интересен как таковой, поразителен как таковой. Этот текст – это боговдохновенный перевод, который, я с тех пор очень много им занималась, на его фоне не выдерживает, он гораздо выше в некоторых отношениях, чем такие знаменитые переводы, как King James Bible, вот, или русский синодальный перевод с церковно-славянским, я специально не сравниваю. Это перевод, ранее, я повторяю, созданный епископом Вульфилом вот отчасти по наитию. Он не только точно следует греческому оригиналу, он создает необходимейшие слова, он как бы вдыхает жизнь новую в свой язык, преображая его культуру, то есть готское общество, о котором мало кто сейчас что знает, в него проникает христианская культура через этот перевод, и не только, конечно, через этот перевод. Он создавал новые слова в какой-то степени Вульфиле, нужные для передачи смысла Библии. И эти новые слова не просто, так сказать, ad hoc, вот для данного случая создавались, вот просто кальки греческого и так далее. Они становились частью готского языка, они вырастали как бы сами из его системы. И так далее. То есть я могу продолжить без конца. Любой текст, будь то среднеанглийская хроника XIII века, или вот этот готский перевод, или Беовульф, или древнеисландские саги, их язык мы познаем, и развитие этого языка только через текст. Познаем язык в жизни этого текста, а тем самым приобщаемся к древней культуре, смотрим на нее не из дистанции, а она соединяется с нашей культурой, она становится нашим достоянием, так сказать. Вот это все я стала понимать после того, как мы подружились, сблизились с Михаилом Ивановичем, стали неразлучны в нашей научной жизни. О поездках по кольцевой линии метро и переводе поэзии скальдов. Поэзия скальдов считалась абсолютно непереводимой на современные языки. И в изданиях саг, родовых саг, королевских саг, вот в круге земном очень много скальдов, очень много, сотни строф. Обычно заменялось просто подстрочным переводом, который ничего не дает, потому что там очень эти длинные кеннинги, там 6-7 слов. При этом эти искусственные построения генетически, кстати, связаны с композитом, который содержит субстантивный эпитет. Там тоже такое наслоение эпитетов идет. Все совершенно непонятно. Все это считается какая-то формальная бестолочь такая, которая только конкретный смысл отдельных стихов затемняет, и что просто надо отразить суть, дать вот конкретный перевод, сокращенный и так далее. Сначала и я так вот, младший Эдди, я тоже давал просто пересказ и все прозаический. Стало казаться, что все-таки надо найти к этому ключ. И какой-то ключ я нашла, вот, так сказать, сравнительно быстро, такой вспышкой. То есть во мне эти вот скальдические синонимы, как бы они стали сами вот образовывать некоторые орнаментальные построения, связались друг с другом по своему звучанию и так далее. И я была этим заворожена буквально. Я помню, я ездила по кольцевому метро с подстрочником и с ручкой, и с дощечкой. И вот писала разные варианты перевода, и что-то стало складываться. О первой поездке в Исландию. Ну, я первый раз оказалась в Исландии в самом начале 90-х годов. Меня просто пригласили после того, как я была уже награждена орденом Сокола, и они знали обо мне как о переводчике древнеисландской литературы, просто пригласили погостить и познакомиться с Исландией. В отличие от моей более поздней поездки в Оксфорд, где у меня были некоторые обязательства, я должна была выступать с докладами и так далее, тут обязательств не было, просто жить и, так сказать, наслаждаться этой жизнью и изучать то, что мне было интересно. И так я провела в Рейкьявике, в Рейкьявике по-русски просто, провела 2 месяца. И очень все было удачно. Но мало того, что, конечно, сам Рейкьявик, могу рассказать одну фантастическую почти историю, коротко, о своих прогулках по Рейкьявику. Но сначала скажу, что мало того, что вот освоила я Рейкьявик, эту маленькую столичку Исландии, но очень красивую, с большим озером в центре, я еще имела удовольствие, тоже совершенно только в исландской культуре, поблизости к ней может совершиться, познакомиться с нашим послом. Послы в других странах, можно себе представить, как они держатся и насколько нежелательно вообще с ними знаться. А тут это был чудный человек Решетов. У меня одна его книжка стоит на полке, его воспоминаний, Юрий Александрович Решетов, который сам очень любил исландцев и, наверное, единственный посол, который в какой-то степени овладел исландским языком. И он меня стал... Я не только все время к ним ходила в гости, была просто завсегдатаем, но стал меня возить на своем автомобиле по Исландии. А как я уже сказала, там железных дорог нет. На такси это безумно дорого. Машины проходят сквозь пустоши, и такие таблички висят, что направо поворот запрещен, налево поворот запрещен, и там действительно пустоши сплошные, глухие, каменные такие, или покрытые очень крупным песком такой, вот как галька-песок, вот трудно сказать, что. Вот. А мы объездили с ним, мы побывали на Сингветлер, то есть вот на том месте, где происходили исландские альтинги, исландские вот вечевые собрания, собственно, вот их власть страны сосредоточилась на альтингах. И когда Исландия освободилась от зависимости политической от Дании, в 1944 году, то это решение об освобождении Исландии тоже принималось и закреплялось именно на Альтинге. И вот так я все объездила. Ну, а до этого я была мимоездом в Исландии, надо сказать. Там просто была конференция, посвященная Снорри Стурлусону. Она так и называлась «Снорастапна». Вот встреча со Снорри или Снорри его встреча. Нигде выступал с докладом. А тут я пожила 2 месяца. И в это время, когда я приехала, я часто контактировала вообще с исландским посольством, выступала там даже какие-то вечера в библиотеке иностранной литературы организовывала. И поскольку я в это время издавала сама книги разные и общалась в том числе с несравненным нашим переводчиком, подружилась Володей Владимиром Георгиевичем Тихомировым, то вот такое вот как бы прикосновение к этой исландской культуре продолжалось и все расширялось его области. Казалось, что это мы будем дружить с Исландией теперь всегда. А потом это как-то все постепенно растаяло. О загадочном исландском чуде. Гуляла я недалеко от своего дома. Ходила в сторону кладбища. По улочке, по которой я шла, ну, вот такие статуи стояли, и на кладбище тоже некоторые статуи, просто исландцы так вот украшают свою столицу. Я дошла до кладбища, посмотрела там на некоторые могилы, повернулась и пошла по этой улице назад. И вдруг я вижу, что недалеко от меня и прямо передо мной возникло море. Совершенно осязаемые волны вздымаются, какой-то корабль плывет, и чувствуется, что может буря как-то разыграться, он себе плывет. И это вот совсем рядом, и я повторяю, не как какая-то фантасмагория, а просто абсолютно реально. Но я знаю, что ничего подобного не может быть, что вот эта улица кончается, за ней это озеро, и все. Какие моря рядом с Рейкьявиком? Он не так далеко от моря, но все же. И я не сказал бы, что в страхе, не сказал бы, что в трепете, а в каком-то именно ощущении, что я оказалась в совершенно таком ином мире, я позвонила в первый дом на правую сторону от улицы, просто позвонила наугад, и мне открыл житель, тот, кому этот дом, собственно, принадлежал. Он сказал, да, заходите. А я там по-английски говорила. Исландский, хоть современный, я прилично знала, но говорить не могла, читать могла. Вот. Он сказал, заходите. Провел меня на верхний этаж своего дома, на второй этаж. На первом там дети во что-то играли. Я ему рассказала, что случилось. Он сказал, ну, конечно, посмотрите в окно. Я посмотрел в окно и вижу, что не так ясно, но все-таки это море. Я говорю, как это может быть? Здесь не может быть никакого моря. Ну, у нас все случается, сказал он. И мы с ним попрощались. Сказал, не бойтесь, все, идите прямо. Мы с ним попрощались, и я пошла. А потом, когда я вернулась в Москву, я стала всех спрашивать. И своему мужу рассказала прежде всего. А он человек с таким научно-техническим кругозором, и как-то он по специальности занимался навигационными приборами, и так вот знает. И он мне тогда рассказал, чего я сейчас не помню в подробностях, но смысл такой, что это особая оптическая иллюзия, которая случается, нельзя сказать, моя галлюцинация, а вот она случается при некоторых атмосферных, так сказать, вот что-то такое. Но давно это было, вот прошло уже 30 лет, вот. Меня он этим не успокоил и не утешил, потому что какая оптическая иллюзия, если я так все это наблюдала. Я и в исландском посольстве тоже что-то рассказала. Они сказали, да-да, тоже сказали, бывает. Вот. Так это осталось для меня загадкой. О том, как важно продолжать работать. Вот для меня в пенсионном состоянии было важно все время, и сейчас, по сей день, важно все время чувствовать, что я продолжаю работать. Эта работа имеет разный вид. Ну, с одной стороны, просто люди мне присылают свои статьи, книги, и я все это с ними обсуждаю. Я считаю, что то, что мне посылают, должно непременно отклик получить с моей стороны. С другой стороны, мне часто задают вопросы, вот в том числе мои бывшие ученики, уже много лет или десятилетий преподающие, обсуждают со мной что-то такое, какие-то теоретические вопросы языкознания. Это о чем угодно может быть, о функционировании оптатива в готском языке, или там о хронологии палатальной перегласовки в древнеанглийском и так далее. Вот. И я пишу об этом подробные письма. И по телефону иногда, но лучше в письмах. Это увлекательно. Вот такая переписка частная, казалось бы, она для меня замена моим утраченным всяким преподавательским таким деянием. Вот, замена. В общем, не скучаю. Ну и читаю, конечно, очень много. А поскольку голова плохая и что-то забывается, все время хочется вспомнить, вот часто бывает, что какой-то просто старый сборник статей или книга, я не говорю уж о художественной литературе, которая занимает и о мемуарах или записках вот о нашем времени, что занимает очень тоже, так сказать, большое место в моей жизни, вот чтение мемуарной литературы. О важных встречах и даче в Кясму. Вообще, мне очень везло на встречи. И, надо сказать, после 65-го года, после встречи с Михаилом Ивановичем, как будто какие-то двери раскрылись. Я просто назову нескольких людей, с которыми я встречалась тогда. Вот Судиф Матвеевна Каганна, которая была дочерью старше меня, лет на 10, наверное, дочерью Матвея Исаевича такого Кагана, сподвижника тоже Юлии Исаевича Ахенвальда в свое время. Ну и Девиш Матвеевна, вот, значит, ее мама Софья Исаковна Каган. Был открытый дом полудиссидентский, граничащий с диссидентским движением, куда приходили очень интересные люди. И Юдив Матвеевна посоветовала нам, сняла, собственно, для нас эту дачу в Кясьму в Эстонии. И вот это местечко уединенное и необыкновенной красоты на полуострове, местечко, вот где было Кясьму, это просто вот было действительно прибежищем или вот каким-то усладой такой для очень уважаемых мною кругов московской, прежде всего, интеллигенции, в меньшей степени петербургской, хотя Эстония ближе к Ленинграду, Петербургу. И там я познакомилась с разными людьми. Анастасия Ивановна Цветаева там появлялась. Но прежде всего на пляже, и тут надо учесть, что пляж – это не место отдыха и развлечений, как на курортах, а просто часть кясьмовского пейзажа на уединенном пляже. Я познакомилась с Поливановыми. И прежде всего и с Михаилом Константиновичем, Мишей Поливановым, и Анастасией Александровной Поливановой-Барановичей. Ну, это было такое ограниченное рамками Кясьму, в Москве не продолжавшееся знакомство, но очень сердечное. Несколько лет, лето здесь, лето, вот, несколько лет оно длилось, очень сердечное. О втором счастливом событии. А в одном, я уже сказал, я встречу с Михаилом Ивановичем Саблин-Каменским, который, так сказать, это и наука, вот я сказал, что жила в двух измерениях, но тут наука стала уже делом и частной моей жизни. То есть между двумя измерениями стало исчезать расстояние. А вторая в конце того же самого года, то есть на границе 65-го и 66-го, я встретила человека в метро, в вагоне метро, потом на эскалаторе, вот, который стал через несколько месяцев моим мужем, очень любимым. Я ему всем обязана. То есть вот он создал для меня новую жизнь. Вот та страшная жизнь, 11 лет страшной моей молодости, которые остались в прошлом. Все вошло вот как-то в свое русло. К сожалению, он умер уже в 97-м году. Он был старше меня значительно. Довольно. И вот его давно нет. Вот две счастливых встречи. Это самые счастливые события моей жизни. Над материалом работали. Интервью. Анна Красильщик. Редакторы. Анна Красильщик и Дарья Герасименко. Звук. Никита Лычев и Мика Голубовский. Выпускающие редакторы. Ирина Костарева и Александр Гришин. Текстовые версии всех интервью из рубрики «Ученый совет» вы можете найти в журнале на сайте arzamas.academy.